Глава 13. Настя осторожно коснулась холодной поверхности каменной таблички. Место славы Анастасии Вавилонской. Она прочитала надпись еще раз, потом перевела взгляд на пафосную статую себя любимой, возвышающуюся рядом с недавно отстроенным кубом из камня, земли и, похоже, пары случайно попавших под руку фонарных столбов. «Дорогой!» Настя повернулась ко мне и слегка улыбнулась. «Это, конечно, очень монументально, и табличка красивая. Только вот при всем уважении...» Она игриво ткнула меня пальцем в грудь. «Мы же еще не женаты. Вавилонская, значит...» И тут до меня дошло... Блин, блин, вот реально, блин! Я почувствовал, как краска заливает лицо. Стыдоба-то какая! Я же ей предложение сделал. Кольцо, сердце архитектора, которое, между прочим, выращивал несколько месяцев, рискуя заполучить энергетический геморрой, подарил. А про свадьбу не гугу. Вот же я поц. Спасаю мир, строю башни, гоняю теней. А про самое главное забыл. Война, конечно, войной. Но любимая девушка свадьбы ждет. Какой я к черту архитектор после этого? Так, обычный прораб ну, неважно. Стыдно стало, аж жуть. Реально, как будто меня при всем честном народе застукали за ковыряние в носу. Даже хуже. Насть, прости, я как-то... Забормотал я, чувствуя себя полным идиотом. Заработался, закрутился. Да ладно, дорогой, я понимаю. Настя улыбнулась и нежно провела рукой по моей щеке. «Война, тени, лекба этот. Столько всего навалилось. Не до свадьбы сейчас». «Нет!» — рявкнул я так, что аж Боря, дремавший с корабея, ошарашенно поднял голову и схватился за дуру. «Это не оправдание. Ты «Трех мушкетеров» читала?» «Это же моя любимая книга». Глаза Насти засияли. «Помнишь «Завтрак под пулями»?» Атос, Портос и остальные, как ни в чем не бывало, уплетали кур и пили вино под свист пуль. «Конечно, самый мой любимый момент. Они там такие храбрые». «Вот», — я стукнул себя кулаком в грудь, — «храбрые и романтичные. А мы-то что, хуже? Мы устроим свадьбу». «Под пулями», — уточнила Настя, смеясь. Я тоже расхохотался, представив себе эту картину. Гости в бронежилетах. На поясе гранаты, а тамада — скала с пулеметом. Нет, конечно. Маги земли мы или прикидываемся? Ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна тень не долетит до нашей свадьбы. Я лично гарантирую. Но... Я поднял палец. Есть один момент. Чтобы было много подарков... «Нужно пригласить много гостей?» Закончила за меня Настя, заливаясь смехом. «Какой ты меркантильный, дорогой!» «Вот станешь княгиней обворованного государства», — вздохнул я. «Тогда мы с тобой поговорим на эту тему. Короче, задание тебе номер раз. Подумай, кого хочешь видеть на нашей суперсвадьбе. Составь список и рассылай приглашение». «Ура, ура!» — Настя захлопала в ладоши и чмокнула меня в щеку. «Ты просто прелесть. Я сейчас же займусь». Я проводил ее взглядом, улыбаясь. Ну вот, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Ко мне подошел Боря, который слышал весь наш разговор. «Хм», — кашлянул он. «Теодор, ты серьезно? Свадьба? Сейчас?» «Ну да», — я пожал плечами. «А что такое?» «Да фиг знает, это как-то...» Он покрутил рукой у виска. «Ну, странно, что ли?» «Война вокруг, тени, монстры, а мы свадьбу?» Я рассмеялся. «Офигенно! Офигенно! Гулять будет весь Лихтенштейн, и обещаю, ни одна падла не прорвется внутрь». «Как так?» «Элементарно, Борис». Я достал телефон и показал ему схему башен. «Помнишь башню четырех стихий? Так вот, это первая ласточка». Таких башен по периметру княжества будет 12. Они создадут непробиваемый купол. Полностью он будет готов еще не скоро. но для локальной защиты, скажем, над дворцом и прилегающими территориями, мне хватит и 4. Замкну их в квадрат, активирую на пару-тройку суток и гуляй, равнина. Делов-то. Боря внимательно посмотрел на схему, посчитал что-то на пальцах. Но у нас же их сейчас 3. Тех, что с мощными кристаллами внутри, которые ты с этих, ну, боссов теневых снял. Шаришь? Я хлопнул его по плечу. Нужна еще 1/4. С хорошим таким жирненьким кристаллом. И где ты его брать будешь? Опять на тени охотиться? Мы же вроде всех разогнали. Ну как где? В Африке? Там, говорят, водятся такие экземпляры, что наши местные тени по сравнению с ними просто мелкие чихуахуа. Я достал телефон и показал Боре сообщение от скалы, которое пришло недавно. Тео, тут Лунчень нарисовалась со своими ниндзя. Говорит, скучная стала, решила на сафари съездить. Машет тебе ручкой и спрашивает, когда ты уже прилетишь. Шашлыки жарить изо всяких тварей. По скриптум. Магнус тут чуть пол Африки не спалил, еле остановили. Забери его отсюда, бога ради. Так что быстро сгоняю, 1 нога там, 2 здесь. Закончил я, убирая телефон. Замочишь этого Легбу? Борис, понимающе кивнул. Я скривился. Замочу, это вряд ли. Эта тварь точно не из этого мира. Так что пока просто схожу на разведку. Ну и заодно, если подвернется какая-нибудь жирная тварюга, прибью ее на кристалл для башни. А ты, Боря... Я положил ему руку на плечо. Остаешься за старшего. Борис аж закашлялся. Что? Я? Старший? Теодор, ты чего? Я же просто водитель. Нет, Боря. Я потряс его за плечи. Ты кадровый резерв, который пора выдвигать. Ты же мой самый доверенный человек. Боря посмотрел на меня с таким выражением лица, будто я только что предложил ему в одиночку штурмовать Османскую империю верхом на розовом пони. Что-то мне сыкотно, Теодор. А ты не ссы. Все будет путем. У тебя есть Настя. Она теперь ого-го какая сильная стала. Есть Оракул со своим 6-м чувством. И целых 2 спецназа. Альфа, имперцы бывшие, и черный отряд, лихтенштейнцы в демонических масках. Да они тут любую армию раскатают, пока я буду отсутствовать. Главное, держи ухо востро и не давай никому спуску. Почаще связывайся с Оракулом. Он подскажет, если что. Ну а я погнал в Швейцарию. Меня там уже дирижабль ждет. Давай, бывай. Держи хвост пистолетом. Я еще раз хлопнул Борю по плечу, подмигнул и отправился паковать чемоданы. Ну или не чемоданы, а рюкзак со всем необходимым. Африка, жди. Архитектор едет в гости. Где-то в самом центре Африки. Хижина папы Легбы. На самом деле тайная сеть пещер, а хижина это так, для прикрытия. Папа Легба чувствовал себя хреново. Нет, не так. Охренительно хреново. Вот как будто дело всей его жизни отобрали. Только это дело было размером с хороший такой сарай, питалось жизненной энергией и позволяло шпионить за всем миром, не вставая с костяного насеста. А теперь все. Пустота. Такая вселенская, мать ее, пустота, что аж кошки на душе скребли. «Господин, там...» Пискнул очередной бедолага-прислужник, робко заглядывая в хижину. Он был уже 5-м за последние полчаса. Первые 4 как-то неудачно попали под горячую руку, точнее, под теневой сгусток. Хрусть! «Не люблю, когда меня беспокоят!» – проорал Легба, отшвыривая ногой бездыханное тело куда-то в угол, где уже образовалась целая кучка из его нерасторопных помощников. «Идиоты! Дармоеды! Нахлебники! Из-за вас все!» 500 лет назад, когда он, папа Легба, молодой еще и не такой морщинистый, драпал из другого мира от охотников, он случайно наткнулся на этот мирок. И обалдел. Никаких тебе охотников, никаких паладинов или святош. Просто рай для теневого мага. Твори, что хочешь. Хочешь, деревню захвати. Хочешь, ритуал кровавый проведи. Хочешь, просто сиди и медитируй под пальмой, накапливая темную силушку. Первые 300 лет Легба как раз этим и занимался. Копил силу. Строил козни местным королькам, потихоньку подминая под себя кусок Африки побольше. Не то чтобы прям государство завоевал, но свою маленькую, но гордую империю зла сколотил. С рабами, алтарями и блэкджеком, ну то есть с жертвоприношениями. Потом еще 100 лет ушло на то, чтобы, так сказать, устаканиться. Медитировал, копил силу, налаживал контакты с теневым планом. И вот последние 100 лет началась настоящая жизнь. Наконец-то можно было расслабиться. Взял учеников. Правда, почти все оказались бездарями и идиотами, как та же Аиша. Завел себе гарем из девственниц. Ну а что, традиции надо чтить. И начал потихоньку строить планы по захвату мира. Не жизнь, а сказка. А глаз тени. О, это была его гордость, его личный спутник-шпион. Око Саурона на минималках. Он нашел его случайно. Маленького слепенького полудохлого теневого наблюдателя, застрявшего между мирами. Легба его выходил, откормил душами рабов, вырастил в огромную мощную хреновину. И глазик служил ему верой и правдой. Через него Легба мог видеть все, что творится в мире, мог дистанционно колбасить врагов, насылать проклятия и вообще чувствовать себя повелителем мира. Красота! А потом нарисовался этот Вавилонский. Да так нарисовался, что хрен сотрешь. Мало того, что планы ему все попутал, так еще и глазик его любимый уничтожил. Тут в хижину, робко поскребшись, заглянул один из его прислужников. Тощий, как скелет, и с глазами, полными собачьей преданности. «О, великий папа Легба!» — начал он, но не успел. «Хрусть!» «Не мешай мне горевать!» — заорал Легба. «Следующий!» В дверь снова робко поскреблись. «Если ты с плохими новостями, я тебя скормлю своим теням. Входи, тварь!» На коленях вполз еще один прислужник. Этот был явно поумнее предыдущих, сразу уткнулся мордой в пол и заголосил. «О, мудрейший, о, всемогущий, о, несравненный папа Легба, простите за беспокойство, но у меня донесение с границы!» «Но...» — Легба пнул его ногой, но не сильно, так, для профилактики. «Там эти, ну, големы Вавилонского буянят, и дружина его, и еще китайцы!» «Китайцы?» — Легба выпучил глаза. «Еще и эти! Они что, все сговорились?» Но прислужник только старательно пылесосил носом пол. «Охрен им всем!» — решил папа Легба. «Лично пойду. Всех убью, один останусь!» Он посмотрел на прислужника, который все еще лежал на полу. «Эй ты, живой еще? А ну собирай мою армию!» «Армию?» — прислужник поднял голову. Его глаза были круглыми от ужаса. «Мою армию, идиот! Собирайтесь, твари, мы идем на войну!» Он подошел к огромному гонгу, висящему на стене, схватил молоток и со всей дури ударил по нему. Протяжный звук прокатился под джунглям. В этот момент все прислужники, что еще оставались в живых и прятались по углам, в ужасе переглянулись. Папа Легба идет на войну? Сам? Лично? Они такого за 100 лет не видели ни разу. Они же привыкли, что он сидит в своей хижине, пьет бормотуху и насылает колдунство с расстояния. А тут... «Проклятые тупицы! Шевелитесь!» — ревел папа Легба, пинками подгоняя своих прислужников. «Мне нужна армия! Большая армия! Тащите сюда всех!» Прислужники метались, как угорелые, натыкаясь друг на друга. Один даже умудрился дважды вбежать в одну и ту же дверь с интервалом в 10 секунд, за что незамедлительно получил теневую плюху. «Харе!» — рявкнул Легба, когда перед ним наконец собралась разношерстная толпа. «Это что? Это что?» — он обвел рукой собравшихся. Это не армия. Это... Даже слов нет!» Несколько сотен местных аборигенов, одетых в основном в набедренные повязки и ритуальную раскраску, сгрудились в центре подземного зала. «Жалкое зрелище», — процедил Легба. «Но выбора нет. Придется вас апгрейдить». Он расхохотался своей шутке, но никто не поддержал. Прислужники переглядывались с ужасом. Когда папа смеялся, обычно кто-то умирал. «Апгрейдить», — повторил он. «Улучшать тупицы. Теневая версия 2.0. Папуасы плюс. Дошло до вас, нет?» Он ткнул пальцем самого крупного из аборигенов. «Ты, иди сюда!» Абориген, здоровенный детина по 2 метра ростом, затрясся от страха. «Я? Но великий папа Легба, мамба не хочет быть теневым, мамба хочет домой, к жене и 10 детям!» «Какая трогательная история!» — сплеснул руками Легба. «А знаешь, что я тебе скажу? Плевать мне на твоих детей!» Он щелкнул пальцами, и 2 извивающиеся тени обвили мамбу. «Нет! Нет!» — вопил абориген. Но через минуту это был уже не совсем мамба. Его глаза светились красным, а из спины торчали теневые шипы. Но самое интересное — улыбка. Широкая и неестественная, как будто кто-то разрезал рот от уха до уха. «Как ощущения?» — поинтересовался Легба. Мамба потянулся, хрустнув всеми костями сразу. «Мамба чувствует силу. Мамба хочет крушить. Мамба будет уничтожать». «Отлично. Следующий». Легба потер руки. К вечеру армия теневых аборигенов была готова. Это были одержимые тенями, высокие, тощие, с безумными глазами и телами. Они рычали, клацали зубами, которых у них теперь было явно больше нормы. «Да...» — протянул Легба, оглядывая свое войско. «Не густо. Но что есть, то есть. Мы им всем наваляем. Покажем, кто в Африке хозяин. Вперед! За тьму! За папу Легбу!» Влажный экваториальный лес Африки. Скала с гвардейцами и молчаливые, но смертоносные ниндзя Лунчэнь продвигались через поселение, кишащее одержимыми. Бои были короткими, но эффектными. Нефритовые клинки и пули гвардейцев Вавилонского быстро успокаивали самых агрессивных, а энергетические лезвия и иглы воинов клана Розы добивали тех, кто пытался напасть из засады. Магнус со своими големами работали как артиллерия. Подавляли очаги сопротивления на расстоянии, превращая хижины и их одержимых обитателей в пылающие руины. Методично, дом за домом, улица за улицей, они очищали территорию, выполняя приказ Теодора. Местные жители, чьи тела и души поглотила тьма, превратились в безмозглых агрессивных тварей, нападающих на все живое. Но главная задача была проста – найти логово папы Легбы, собрать разведданные и, по возможности, не вступать в прямой контакт с ним или его ближайшими приспешниками. Ликвидация – это уже была задача самого Теодора. В очередном селении бой затянулся. Одержимых здесь было особенно много. Они лезли изо всех щелей, выли, шипели, бросались на гвардейцев, пытаясь пробить их броню своими теневыми атаками. «Да их тут как тараканов!» Брезгливо поморщился Кувалда, одним ударом своего молота превращая очередного одержимого в кровавую кашу. «Работаем, парни, работаем!» Командовал Скала. Его щупальца-клинки летали в воздухе, оставляя за собой лишь черный дым на месте уничтоженных теней. Лунчэнь, наблюдавшая за этим со стороны, лишь улыбнулась. Она действовала иначе. Ее отряд двигался бесшумно, нанося точечные удары. Их энергетические клинки быстро вспыхивали и тут же гасли, кроша одержимых на части. Иногда, правда, им попадались поселения, где не было врагов. только напуганные до смерти местные жители, не тронутые тьмой. В таких случаях приказ был однозначен – мирных не трогать, убедиться, что опасности нет, и двигаться дальше. Скала наблюдал, как его гвардейцы, опустив оружие, проходят мимо жмущихся к стенам хижин людей. Можно было бы, конечно, оправдать тотальную зачистку. Кто знает, что у этих дикарей на уме? Вдруг нож в спину воткнут? Потенциальная угроза, значит, нужно ликвидировать. Так поступили бы многие командиры, которых Скала знал. Рационально, эффективно и безопасно для своих. Но Теодор мыслил иначе. Скала не переставал удивляться своему командиру. Он видел много сильных, и людей, и одаренных. Видел тех, кто, дорвавшись до власти, быстро теряли человеческий облик, превращаясь в монстров, упивающихся своей силой и вседозволенностью. Власть развращает. Это Скала знал точно. Она как яд, медленно проникающий в душу. Человек начинает считать себя выше других, мерилом всего, господином жизни и смерти. Забывает, что право на жизнь есть у каждого, даже у самого слабого и бесполезного с точки зрения великих мира сего. Теодор же, он был другим. Его возможности казались безграничными, но он не упивался ими, он оставался человеком. Более того, порой казалось, что он переживал за жизни простых людей даже больше, чем они сами. Скала помнил недавний случай с реабилитационным центром в Адуце. Старое полуразрушенное здание на окраине, где пытались вернуть к нормальной жизни алкоголиков, наркоманов и лудоманов. Городской совет хотел снести его к чертям. Доводы были железные. Центр убыточен, неэффективен. За последнее время излечились всего 6 из почти 70. Земля дорогая, да и вообще... Кому нужны эти отбросы общества? Но Теодор запретил снос. «Вы говорите, всего лишь 6 человек излечилось?» – спросил он тогда. «Посмотрите на это иначе. Не всего лишь 6, а целых 6 человек получили шанс на новую жизнь». Теодор помолчал и тихо добавил. «Моей силы хватит, чтобы стереть этот город с лица земли. Верите мне?» Советники молча кивнули. Да кто бы сомневался. «И если мне важны жизни даже этих 6 человек, которых вы считаете потерянными, так почему же вам они не важны?» Теодор не просто запретил снос. Он выделил деньги на капитальный ремонт, на новое оборудование и на повышение зарплат персоналу. Он дал этим потерянным людям шанс и веру в то, что они кому-то нужны. Скала тогда смотрел на Теодора и понимал, вот он, настоящий лидер. Не тот, кто ведет за собой силой или страхом, а тот, кто ведет за собой человечностью. Именно поэтому Скала, старый вояка, прошедший через кучу сражений, сейчас беспрекословно выполнял приказ – не трогать мирных. Хотя инстинкты кричали об обратном. Здравый смысл подсказывал, что любой из этих испуганных дикарей может оказаться врагом. Но приказ Теодора был важнее и собственной безопасности, и даже самой логики войны. Потому что этот приказ шел не от расчета, а от сердца. Размышления Скалы прервал Магнус. Генерал-артиллерист, чьи сенсоры были настроены на обнаружение темной энергии, почувствовал, что-то надвигалось. Скала поднял голову. Небо над джунглями, еще секунду назад чистое и голубое, начало стремительно темнеть. Но не так, как бывает перед грозой. Тьма сгущалась неестественно, как будто кто-то постепенно выливал на небо ведро черной краски. От нее исходила такая мощь, что будь у Скалы на затылке волосы, они непременно встали бы дыбом. «Ну ни хрена себе, тучка!» Пробормотал Буран, инстинктивно делая шаг назад. Магнус уже разворачивал свои орудия, готовясь ударить по сгущающейся тьме. Его системы наведения захватили цель, индикаторы готовности загорелись зеленым. Но Скала резко поднял руку. «Отставить! Отступаем! Немедленно!» «Но, командир!» — крикнул один из гвардейцев. «Мы же почти закончили зачистку!» «Отступаем! Выполнять приказ!» — повторил скала, глядя на приближающуюся тьму. «Это может быть кто-то из высших. Возможно, сам папа Легба». Инструкции Теодора были четкими. Никакого прямого столкновения с Легбой или его ближайшими приспешниками без его личного приказа. Любой ценой избегать контакта, отходить, докладывать. Рядом появилась Лун Чэнь. Она тоже посмотрела на небо и коротко кивнула скале, подтверждая правильность его решения. Эта сила была запредельной даже для нее и ее элитных воинов. Скала скрипнул зубами. Честно говоря, ему, старому вояке, было чертовски любопытно. Хотелось помериться силами с этим Легбой. Посмотреть, на что способен этот африканский колдун. Хотелось проверить себя, свою новую броню, Киру. Но приказ есть приказ. И этот приказ дал Теодор. Человек, которого скала не просто уважал, он восхищался им. И подвести его, пойти наперекор ради собственного любопытства или гордыни, скала не позволил бы никому. Они отступали быстро и организованно, прикрывая друг друга. Скала уходил последним, чувствуя на своей спине ледяное дыхание неведомой мощи.